Меры емкости для сыпучих товаров. Это меры объема, в старину ими отмеряли зерно, реже муку и крупу. Из-за различия в кондиции и степени влажности они не могли быть абсолютно едиными и точными, по этой причине такие меры постепенно были вытеснены мерами веса. Однако в классической литературе меры емкости встречаются постоянно, ставя современного читателя в нелегкое положение. Представить себе объем товара мы не в состоянии. В самом деле, много это или мало, если из летописи Дьячка в истории села Горюхино-Пушкино мы узнаем, что Белкин приобрел это село за четверть овса. Щедринский и удушка Головлев одалживает нищему мужику четверть ржицы и осьминку. «У нас старик тоже три осьминки посеял», читаем в «Анне Карениной». В выдавили Чехова «Медведь», помещица велит отсыпать для коня Смирнова осьмушку овса и так далее. Наиболее крупной мерой сыпучих тел была четверть или куль, рогожный мешок, вмещающий это количество зерна. В старых справочниках узнаем, в торговле принято, что в четверти заключается 9,5 пудов пшеницы, 6,25 пуда ржи, 7,25 пуда ячменя, 6 пудов овса. Далее следовали осьминка или осьминник полчетверти или 105 литров. Четверик или мера 1/8 четверти или 26,24 литра по весу примерно пуд зерна. Горнец или осьмушка 1/8 четверика или 3,3 литра. В рассказе Мельникова-Печерского «Балахоновы» сказано: «И ходила молва про Балахоновых, что в кладовых своих они деньги четвериками пересыпают, а жемчуг горнцами меряют». «Богачи-то богачи, а овса всего три меры дали. Что же три меры? Только закусить!» — жалуется кучер Филипп после пребывания Долли в гостях у Вронского и Анны Карениной. Важно также не смешивать четверть с четвериком, а осьмину с осьмушкой. Слова сходные, а меры совершенно разные. Все эти старинные меры, содержание которых, как указывают исследователи, в разных местах варьировались, постепенно отмирали, заменяясь мерами веса, а с введением метрической системы сыпучие товары стали измеряться килограммами, центнерами и тоннами.